Глава 7. Что есть здоровье? Что такое истинное здоровье, о котором нам не говорят в общих открытых источниках? Сегодня ситуация складывается таким образом, что тема настоящего здоровья вообще никаким образом не поднимается, поэтому мы вынуждены исследовать эту тему самостоятельно. Для того, чтобы говорить о здоровье человека, нам непременно необходимо сначала исследовать, что же такое человек. Это сложно устроенная структура, которую объединяет в общее и целое жизненная сила, существующая в нем. И она является связующим звеном трех совершенно независимых и одновременно тесно связанных между собой субстанций. Отмечу, что человек имеет очень большую выживаемость, что в природе приравнивается к приспособляемости. Это длилось довольно долго до того, как мы попали в полный сомнений мир. Нас стали убеждать в ущербности, слабости и беспомощности, неполноценности наших организмов, мол, сами по себе мы ни с чем не справимся, сил не хватит. Тела наши дефектны, мир враждебен по отношению к нам, мы стоим под обстрелом раздражающих факторов природы. Нам нужна внешняя помощь и стимулы, внешняя, а не внутренняя защита. То есть твое тело – дрянь. Для того, чтобы выжить, нужны таблетки, вакцины, лечение, родовспоможение и участие врача во всех сферах жизни, вплоть до зачатия и кормления ребенка. Для меня это совершеннейшее безумие. Именно осознание этого безумия когда-то заставило меня изучать эти вопросы для себя, своей семьи, а затем и для всех вас, потому что у меня очень думающая и благодарная аудитория. Впоследствии это привело меня в Академию классической гомеопатии Джорджа Витулкаса. Чуть позже я расскажу вам о том, какой подход к здоровью транслирует классическая гомеопатия. В силу направленности своей деятельности я часто наблюдаю перекладывание ответственности с себя на некую внешнюю опору. Ты уже не ждешь от себя ничего, снимаешь с себя полномочия по поддержанию своего здоровья в должном состоянии, которое будет способствовать твоей эволюции, твоему росту, с необходимости самому управлять своим телом, своей жизнью, своим организмом и передаешь его некой системе, другим людям. Как будто ставишь себе протез. И ладно бы он был прочный, надежный и необходимый, а он довольно смешной, прогнивший, который уничтожает твою ногу. И делаешь ты это исключительно из позиции «ну а вдруг своя нога подведет, сломается, хрупкие вон кости какие, а вокруг столько опасностей. Не дай бог на велосипеде поедешь, на машине разобьешься или что-то еще. Лучше сразу поставлю протез». Ну и пусть моя нога от этого гниет. Вообще надо быть благодарным людям, которые мне его установили, потому что они так долго учились этому, и вообще у них неблагодарная работа, они мало получают, они герои. Звучит смешно, согласитесь? Еще абсурднее это будет выглядеть, если переложить на любую другую сферу, кроме медицинской. Но здесь у нас словно отключается критическое мышление. Традиционное ли? Я хочу, чтобы вы не пребывали в иллюзии, вызванной банальными нарушениями законов логики и подменой понятий. Потому что всякий раз, когда мы с вами рассуждаем на тему холистического подхода к здоровью с его методами, речь идет о нетрадиционной вроде как медицине. Гомеопатия, остеопатия, натуропатия, аюрведа и прочее. Даже доктора академической медицины, использующие в своей работе исключительно интегративный подход, все они оказываются под давлением ярлыка «нетрадиционный». Это некий пренебрежительный термин, который высказывают в отношении всех, кто не признает исключительной правдивости той системы, которая господствует сегодня. Так ли это? А если оглянуться назад и посмотреть, с каких пор этот так называемый научный подход был самопровозглашен единственно верным и стал вдруг традиционным? До этого люди веками обретали некий опыт, вели наблюдения и каким-то образом заботились о здоровье, поддерживали его, находили методы восстановления. И в какой-то момент все это было резко отвергнуто и отнесено к недоказанным, недостоверным и пренебрежительно нетрадиционным методам. В чем заключается обман? В том, что нетрадиционным предшествующий подход стал исключительно по мере и оценке новой системы. То есть возникла некая структура, которая базируется на собственных принципах, законах и правилах, и провозглашает то, что существовало задолго до нее, не соответствующим этой самой системе, а потому неверным и недостоверным. После подробного изучения формальной логики вы понимаете, что подобный вывод в высшей степени несостоятелен. Есть у меня приятельница, которая говорит, что доказательность медицины – это как системный расизм, медицинский и научный обман. Потому что методы сертификации, оценки, одобрения и так далее принадлежат самой этой системе. И ничто не может быть оценено по каким-то общим, универсальным законам, например, формальной логике. Если оценивать гомеопатию мерами и оценками аллопатической науки, то первая, конечно, окажется несостоятельной. Так же, как и аллопатия окажется методом с недоказанной эффективностью, если применять критерии гомеопатического подхода к пониманию здоровья. Потому что эти подходы базируются на совершенно разных принципах. Здесь можно вспомнить слова Альберта Эйнштейна, что если оценивать рыбу по ее способности взбираться на дерево, она всю жизнь будет считать себя дурой. Однако же, невзирая на все противоречия, эта медицина, стоящая, ко всему прочему, на службе фармпромышленности, имеет господствующее по умолчанию положение. Причем не только в медицинской сфере, но и в социальной, а с некоторых пор даже в политической. В сумасшедшие годы пандемии политикой управляла безумная оголтелая медицина. И многие страны, ввиду особенностей геополитики, вынуждены были признавать эти игры и идти на поводу у ВОЗ и прочих организаций. Многие открыто называют все происходившее в мире в это время медицинским террором, и я склонна соглашаться с такой оценкой. В социальной сфере мы наблюдаем это давно. С самого зарождения жизни медицина вмешивается в процесс. Планирующая беременность женщина уже пациент. Эта здоровая баба должна принимать огромное количество препаратов, основанием для назначения которых является беременность сама по себе, которая воспринимается уже как патология. На сегодняшний день фармбизнесу для того, чтобы обеспечить себя пожизненными пациентами, нужно не так уж и много усилий. Ими становятся рожденные в нездоровых условиях, съевшие не один килограмм лекарств и получившие набор вакцин, когда лечение от хвори было избыточным или вовсе ненужным. Вы же понимаете, что не каждое состояние подлежит лечению. КОК в качестве профилактики прыщей для отдыха яичников и мифической стимуляции будущей беременности. Итак, женщина прошла огромный путь. Беременеет, принимает кучу синтетических витаминов, гормон прогестерон, тоже на всякий случай, ножпу, папаверин, магний, препараты от каждого чиха, от всего. В каком состоянии она идет в роды? В ее голове только страх и ощущение собственной неполноценности. С каким же набором знаний о том, что есть роды, рожает здоровая женщина? Истерзанный медикаментами организм часто даже не способен запустить роды в срок. Каждое вмешательство в родовой процесс запускает каскад необратимых реакций. Происходит активное вмешательство. Это любое прикосновение, разговор, прокол пузыря. Исторически женщине не свойственно рожать в чьем-то присутствии. Гормональный фон сбит благодаря фармпрепаратам. Что-то идет не так. И тут на помощь приходят врачи, какие молодцы, и радуются, что спасли. Без нас бы не справились. Но спасают часто от последствий своих же вмешательств. С самого рождения подвергнутый такому агрессивному воздействию ребенок получает ощущение неполноценности. Далее, помимо ужаса и стресса от проводимых с ним манипуляций, получает и обсеменение чужой больничной флорой, порцию вакцин, инъекций, медикаментов. 80% из них получает в свой незрелый и не предназначенный для этого пищевод порцию смеси и глюкозы, однократного вливания которых достаточно для того, чтобы произошли необратимые изменения в ЖКТ. Транзиторные состояния новорожденного будут подвергнуты агрессивному медикаментозному лечению, часто сопряженному разлучением с матерью. А потом начнутся хождения по врачам, хождение врачей по домам, потому как нельзя упустить такой лакомый кусочек, как крошечный младенчик. Нужно убедиться в том, что он станет пожизненным пациентом. Детство считается болезнью, а новорожденность — ее тяжелой формой. Есть прекрасная возможность разрушить то, что не было разрушено в беременности роды. Это постоянные лекарства от каждой сопли, укутывание, искусственное вскармливание, прикорм в 4 месяца, вода в пищеводе младенца, детские консервы, сбивание температуры, антибиотики и так далее. И для того, чтобы понимать, надо ли это все вам и вашему ребенку, очень полезно задавать себе простые вопросы. А он что, болен? Является ли сам факт его рождения основанием для причисления его к пациентам? На этот случай у меня есть прекрасная история от подписчицы. В их семье родился первенец. Начались регулярные хождения к врачам. После очередного осмотра доктор сообщил, что все в порядке, и выписал добрый список препаратов. Муж, видя этот пакет, спрашивает: «А что, он настолько болен?» И тут у нее произошло прозрение. Что происходит? Благо, после изучения логики у вас есть возможность задавать себе такие вопросы. К тому же вы владеете полезными инструментами определения истинности суждений и умозаключений. И как мы докатились до жизни такой, что все учения, опыт и знания о здоровье людей были узурпированы одним единственным подходом – школой. Более того, мы позволили этому выйти на уровень общества, государства, и медицина стала проникать во все сферы жизни человека без достаточных на то оснований. Особенно если учесть, что аллопатический метод является необоснованным с точки зрения блага человечества и даже банальной биологии, выходцем из которой себя считает. Почему я считаю, что эта система недостаточно обосновала свое мировое господство? Перечислю это в нескольких причинах. Первая причина – отсутствие открытой дискуссии с другим мнением. В последнее время наблюдаем еще и жесткую цензуру и диктатуру. Невозможность высказывать точку зрения, альтернативную той, что признается господствующей. Отсутствие прозрачности. Хотя аллопатическая школа декларирует ее в числе своих главных преимуществ и главных добродетелей – открытость и прозрачность. Всякие попытки выразить оппозиционную точку зрения жестко преследуются и наказываются. Вспомните, что врачам во время пандемии коронавируса запрещено было высказываться против официальной повестки, против вакцинации неисследованным препаратом, против официальных протоколов лечения. Да в конце концов, даже о натуропатических, не говорю уже о гомеопатических, средствах помощи. Многие из них были отстранены от практики и поплатились за такое вольнодумство карьерой. Вторая причина – узурпация в одних руках всей медицинской науки. Безосновательная. В момент зарождения современной микробиологии уже шла дискуссия между приверженцами обвинения во всем микробов и приверженцами холистического подхода, которые призывали рассматривать организм как единое целое, как составную часть природной экосистемы. Ей не дали развернуться. И самопровозглашенным победителем вышла школа аллопатии. Именно этот подход получил право называться научным. Третья причина – очевидная аффилированность с бизнесом, причем самым прибыльным в истории. Ни для кого не секрет, что все исследования, которые проводятся в этой сфере, тесно связаны с бизнесом и являются собой не что иное, как маркетинговые исследования по продвижению определенных средств. Это исключительно бизнес. Нет никаких независимых исследований. Есть множество книг расследований, изобличающих эти схемы. Но они все еще не гремят так громко, чтобы заглушить голос и деньги фармы. Четвертая причина. Рассматривание организма по частям без четкого понимания его как единой системы. Пятая причина. Нет речи о здоровье, акцент на патологии, что и определяет вектор развития. Логично, что цель определяет путь. Если акцентировать внимание на патологии, то она и будет результатом вашей деятельности. Шестая причина. Противоречие основам биологии, являющее внутреннее противоречие в самой системе, которую при этом навязывают и другим системам. В чем очевидное противоречие законам биологии? В разделении не только самого человека по частям, но и разделении природы с человеком. Типа мир там сам по себе, по своим законам развивается, а мы, самые умные, отдельно и рядом постоим. Какие идеи выдвигает академическая медицина? Люди не должны болеть. Болезнь – это зло. Его необходимо истребить. Но необходимо перенестись на несколько миллионов лет назад, чтобы понять, есть ли законное право утверждать нечто подобное. Изначально наша планета принадлежала примитивным бактериям. В течение миллионов лет путем взаимодействия с вирусами возникали комплексы биологических механизмов, которые сделали возможным современные формы жизни. Вирусы и иммунная система имеют общее происхождение, восходящее к началу жизни на Земле. И вирусы всегда выступали эдаким спарринг-партнером, позволяющим совершенствовать защитную систему живых организмов так, чтобы она день ото дня становилась все более выносливой, совершенствовалась и развивалась. При расшифровке человеческого, и не только, генома было выявлено, что гены имеют вирусную природу. А эксперименты на овцах, в ходе которых наследуемых вирусы уничтожались, приводили к тому, что овцы утрачивали репродуктивную функцию. Также достоверно известно, что ген, отвечающий за образование плаценты, имеет вирусную природу. Так вирусы стимулировали развитие. Подбрасывали свою наследственность в чужой организм, провоцировали в нем мутации. Это привело к развитию высшей жизни, тех форм, которые мы наблюдаем сегодня. По сути, наша клетка состоит из прижившихся вирусов и бактерий. Микробиом играет важнейшую роль в нашей жизнедеятельности. Это основа нашей иммунной системы. Большая часть иммунитета сконцентрирована в кишечнике, где максимальное количество и огромное разнообразие микроорганизмов является гарантом баланса нашего микробиома. С точки зрения биологии, кооперация живых организмов намного более успешный путь, нежели изоляция друг от друга. Зачем примитивному многоклеточному организму самому с трудом вырабатывать какие-то свойства, когда можно было просто законнектиться с бактериями или вирусами, которые уже ими обладали? Такое сотрудничество со временем приводило к возникновению более сложных форм жизни. Таким образом, очевидно, что человек – такой же продукт развития живых организмов. И если бы не вирусы и бактерии, то о человеке в том виде, в котором мы его наблюдаем, не могло быть и речи. Очевидно, что человек является неотъемлемой частью общего метагенома и жизни Вселенной. И вести какие бы то ни было разговоры о том, чтобы истребить некоторые бактерии и вирусы, в высшей степени абсурдно и приравнивается к подписанию самому себе как виду смертного приговора. Это удивительная самонадеянность, слабоумие и отвага, потому что человек продолжает бесчинствовать. На сегодняшний день на всякое грубое вмешательство в естественные природные механизмы возникает активная приспособительная реакция, потому что природа является по своей сути тоже живым организмом. Известно, что сегодня бездумное использование антибиотиков привело к активной приспособительной реакции, к рождению супербактерий, устойчивых к любым видам антибиотиков. Видим, что появляется антибиотикорезистентность и утрачивается возможность использовать антибиотик тогда, когда он по-настоящему показан. Также мы увидели, к чему привело искоренение гриппа. Появился коронавирус. В отчетах ВОЗ в статистике в те годы было указано, что гриппа не стало. ВОЗ ставил себе целью истребить грипп. Истребили. Теперь цель – истребить коронавирус. Появляются супервирулентные вирусы. Это напрямую связано с борьбой и уничтожением их популяции. Человек же продолжает бесчинствовать. А взять безумный аденовирус, не поддающийся никакому лечению и с множеством осложнений, с которым население столкнулось осенью 2022 года. Так просто совпало, что те самые вакцины от коронавируса изготавливали на основе аденовирусного вектора. При этом адепты поголовной и обязательной вакцинации утверждают, что из-за невакцинированных появляются новые штаммы. Надеюсь, люди не настолько глупы, чтобы в это поверить. Если следовать логике, то в возникновении супербактерий, устойчивых ко всем видам антибиотиков, виноваты те люди, которые антибиотики не применяли, а не те, которые бездумно их использовали по поводу и без, чтобы заесть свой страх. И мы продолжаем творить безумие, использовать варварские методы, искоренять, уничтожать. Живем в уверенности, что можем чем-то управлять. Хотя природа дает понять, ребятушки, я найду способ вас уничтожить, если это будет необходимо. В связи с тем, что борьба с бактериями стала основным принципом медицинского мышления, стоит рассмотреть вопрос о том, стали ли люди в целом здоровее, выносливее с приходом такого подхода. Не сменились ли вспышки инфекционных заболеваний чем-то другим? Не наблюдаем ли мы новой чумы в современном мире? Не стали ли люди и дети более больными? Не привело ли это к возникновению и распространению невиданных ранее болезней? Это те вопросы, на которые необходимо отвечать, когда мы говорим об эффективности той или иной системы, той или иной школы. В частности, именно с избыточной гигиеной связывают небывалый рост аллергических реакций. Когда-то давно, 200 лет назад, впервые был описан так называемый сенной насморк, то, что мы сегодня называем аллергией. И уже тогда его именовали болезнью интеллигенции и высшего общества. Простые люди, крестьяне и фермеры не страдали сенным насморком, что в какой-то момент даже стало поводом для гордости и объединения на фоне особой чувствительности и состоятельности. Разные врачи проводили свои исследования, чтобы понять причину этого явления, которое все больше набирало обороты. Исследования еще не были такими, как сейчас. Их проводили настоящие врачи, сидящие у постели пациента, а не маркетинговые службы фармацевтических компаний, которые имеют дело только с микроскопом и планами продаж на несколько лет вперед. Довольно скоро была установлена аутоиммунная природа аллергии, кстати, именно в связи с проводимой на тот момент вакцинацией иммунизацией, а также ее очевидная связь с избыточной гигиеной. Было установлено, что кратно меньший риск заболеть аллергией характерен для детей, имеющих братьев и сестер, имеющих контакты с болеющими людьми. Чем чаще эпизоды столкновения с разными болезнями, тем меньше риск заболеть аллергией в будущем. Имеющих контакты с животными, чем больше видов разнообразия, тем лучше. Пьющих сырое молоко, непастеризованное, прошедших естественные родовые пути и имеющих исключительно грудное вскармливание. Прохождение по родовым путям и важнейшее с точки зрения иммунитета заселение материнской родной флорой. Во время грудного вскармливания ребенок получает с первым молозивом и впоследствии все необходимые ферменты для того, чтобы ЖКТ и иммунная система начали функционировать правильно. По-прежнему очевидно, что чем больше люди болеют инфекционными болезнями без подавляющей терапии, тем меньше риск аллергопатологии. А в целом и ниже риск серьезных хронических болезней и болезней психики, но об этом чуть позже. Еще в XIX веке, когда зародилась микробиология, уже существовала научная дискуссия. Всем известный Роберт Кох сумел усмотреть в микроскоп микробную палочку сибирской язвы. С тех пор стала господствовать идея, что болезнь — это не что иное, как возбудитель плюс носитель. Уже тогда врачам-холистам такие идеи казались чрезвычайно абсурдными. Рассматривать вместо целого человека только стеклышки микроскопа. К слову, Кох был ярым медицинским фашистом и сторонником карантинов, изоляции, санобработки и всего подобного. Когда он проводил принудительное лечение в Африке, а пациенты сбегали от него, он выступал за создание строго охраняемых концентрационных лагерей. В целом же идея о бактерии как о единственной причине заболевания впоследствии была разоблачена. На сегодняшний день известно, чтобы заболеть, необходима восприимчивость. Одного возбудителя мало. Помимо идеи об интеграции человека в общий мир природы и вопросов его выживания как вида, есть вопросы и вполне насущные. Даже для каждого конкретного индивида попытка истребить все болезни, уничтожить заболеваемость на корню, ведет к непредсказуемым и необратимым последствиям. Каждая встреча с детской инфекцией, каждый эпизод подъема температуры тренирует иммунитет ребенка. Каждый облизанный ботинок делает его здоровее благодаря знакомству его микробиома с новыми обитателями. Его микрофлора обогащается и делает ребенка более здоровым. Сюда отчасти подойдет наш мудрый фольклор: больше грязи, шире морда. И помимо доказанной связи возможности иммунной системы нормально тренироваться на том, что дано природой, с пониженным риском аллергии, существуют также многочисленные исследования, которые подтверждают, что недостаток перенесенных в раннем возрасте инфекций может способствовать возникновению детской лейкемии. Детские инфекции служат иммунной системе партнером в процессе нормального созревания. И эта функция вирусов никак не изменилась за миллионы лет. Они всегда этим занимались и всегда были нам нужны. Поэтому безумные попытки современных матерей избежать встречи со всеми возможными хворями оказывают медвежью услугу организму ребенка. К чему же приводит всякое грубое вмешательство в природные процессы? Как мы уже выяснили, к активной приспособительной реакции. Известно огромное количество случаев, когда люди в попытках оградить своих детей от ужасных инфекций и их последствий создают иллюзию деятельности. Так в конце прошлого столетия ВОЗ объявила своей целью полное искоренение кори. Вот далась им эта корь. Как? Конечно, вакцинацией. Самый сильный аргумент в пользу истребления кори – прививка поможет сократить число случаев воспаления мозга. В Финляндии проводили эксперимент наблюдения. Почти 100% населения были привиты и настолько успешно, что несколько лет вирусов кори на территории страны не было обнаружено вовсе. Однако это вообще не привело к сокращению детской смертности. Все случаи воспаления мозга были проанализированы и выяснилось, что число их не изменилось. Возбудителями воспаления теперь были не вирусы кори, а другие, причем неспецифические, вирус ветрянки, энтеровирусы и так далее, против которых вакцинация не проводилась. К возбудителям воспаления мозга были отнесены даже вирусы и бактерии, с которыми ранее никогда не было ассоциировано такое воспаление. Хламидии, вирус герпеса. Просто роль вирусов кори переняли на себя другие микробы, которые стали провоцировать воспаление мозга. Таким образом, мы видим в самом ярком проявлении активную приспособительную реакцию природы, которая говорит тебе: «Человек, ты хоть обличись, но если должно быть воспаление мозга у определенного количества детей, то оно будет. Если должно быть такое-то количество детской смертности, то как ты ни пытайся истребить любые нозологические агенты, все будет так, как задумано». Потому гораздо важнее восприимчивость, а не нозологический агент. Это очень показательная вещь, которая незаслуженно не исследуется, и люди закрывают на это глаза. Была цель уничтожить корь, снизить смертность, число больных с воспалением мозга. Под эту цель проведена вакцинация. Цель не достигнута. Ну, зато у нас нет кори. В смысле? То же самое происходило с прививкой от модной болезни. Вакцины не препятствуют заражению и передаче, но прививают при этом людей по эпидпоказаниям. Эпидпоказания, на минуточку, созданы для того, чтобы сдержать эпидемию. Я уже не говорю о том, что в академической эпидемиологии никто не прививает людей на пике эпидемии. Как только в иммунной системе обозначается слабое место, туда устремляются вирусы и бактерии, которые есть поблизости и неважно какие. В этот момент важнее восприимчивость и состояние среды организма, а не какой-то мифический возбудитель. Потому совершенное безумие защищаться от какого-то одного вида бактерий или вирусов и думать, что вот теперь-то я в безопасности. Знаете, но уже несерьезно иметь такой подход в 21 веке. Впрочем, гомеопатическая наука говорит об этом уже более 200 лет. И в главе про триединство и устройство человеческого существа, которую вы уже прослушали, я приоткрыла для вас завесу тайны и рассказала, что же считается истинным здоровьем в гомеопатии. Определение Джорджа Витулкаса поистине революционное и в то же время настолько просто и ясно, что вызывает восторг. Это определение было сформировано из его многолетнего опыта, из историй сотен тысяч пациентов. Люди, которых он исцелил, возвращались к нему и говорили: «Я свободен! Я никогда не ощущал такой свободы». Поэтому именно слово «свобода» он положил в основу своего определения здоровья. Он рассказывает, что здоровье есть свобода. И поскольку человек существует на трех уровнях, то это свобода на трех уровнях его существования. Первый – свобода от боли в физическом теле, хорошее общее самочувствие, запас сил, запас жизненной энергии. Физический уровень в себя включает мозг, сердце, иммунную систему, эндокринную систему, печень, легкие, почки, костную структуру, мышцы, кожу. Второй уровень. Свобода от страстей на эмоциональном уровне, приводящая к состоянию безмятежности и спокойствия. Это динамичная безмятежность и живое, а не мертвое спокойствие. То есть я жив, но не охвачен страстями. Исключение – страсть к самой жизни. Эмоциональный уровень включает в себя депрессию, апатию, печаль, страхи, тревогу, раздражение, неудовлетворенность. Третий уровень. Свобода от эгоизма в духовной сфере, приводящая к единению с истиной. Однако, по мнению Джорджа Витулкаса, до конца в течение всей своей жизни на Земле, в физическом теле, устранить эгоизм невозможно. Он решительно необходим для существования здесь. Потому что, устранив эгоизм, человек сливается с космической энергией, с Богом и прекращает свое существование в рамках физического тела. Мы можем только стремиться к этому состоянию, оставаясь в теле. К ментальному уровню относятся полная спутанность сознания, параноидальные идеи, галлюцинации, летаргия, тупость, снижение концентрации, забывчивость, рассеянность. Соответственно, истинно здоровым можно считать только человека, который здоров на всех этих уровнях. Кроме того, уровни иерархичны, как мы с вами уже говорили, и по отношению друг к другу, и внутри самих себя. Структура физического тела выражается в устройстве его органов. Они хорошо изучены, в том числе академической медициной, и очевидны для нас. Устройство эмоционального и ментального тела нам очень сложно понять. Но Витулкас пытается это объяснить, чтобы через патологию показать нам, каким образом поражается эмоциональный план в рамках этой внутренней иерархии. Чем ниже в рамках этой структуры находится патология, тем она менее серьезна. Здесь мы можем проследить, что в физической иерархии на низшем уровне кожа, на высшем мозг. Поэтому поражение кожи менее серьезно, чем, например, поражение печени или желудка. На эмоциональном уровне раздражительность не такой серьезный показатель, как депрессия или апатия. Рассеянность не так страшна, как деструктивный бред. Это касается внутренней иерархии. Иерархия по отношению друг к другу выражается в том, что организм настроен на то, чтобы охранять более глубокие слои человека, отдавая предпочтение физическим недугам, нежели эмоционально-ментальным. То есть патология, возникающая на физическом уровне, для организма не так критична, как патология, возникающая на уровне эмоциональном или ментальном. Благодаря тому, что на всех этих уровнях человек пронизан и пропитан жизненной силой, понятие Самуэля Ганнемана, между уровнями существует миграция энергии здоровья патологий. Поэтому мы можем наблюдать, что патология имеет свойство смещаться с физического плана на эмоциональный, ментальный и наоборот. Обратная миграция возможна в случае правильного гомеопатического лечения, ну или любого позитивного эмоционального стресса. Жизненная сила дает возможность организму мгновенно реагировать на внешние и внутренние раздражители как позитивного, так и негативного характера. И успех в излечении зависит от состояния жизненной силы организма. Симптомы полезны. В случае нарушения гомеостаза организм развивает признаки и симптомы как защитную реакцию механизма для восстановления необходимого баланса. Гомеостаз – саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. То есть произошел некий стресс, и организм должен как-то отреагировать. Он развивает некие симптомы. Гомеопатический препарат предназначается для стимуляции защитного механизма, жизненной силы, чтобы повысить его реакцию. За счет этого происходит исцеление и оздоровление организма. Симптомы полезны, потому что предназначены для противодействия болезни. Возможно, это несколько неожиданный подход, который ранее вам не встречался. Необходимо дать этой мысли пожить у вас в голове, потому что это в корне отличается от всего того, что мы знаем. То есть, если ваш организм развил насморк, то для него это лучший путь, чтобы адаптироваться к тем условиям, которые возникли. Что мы видим в классической медицине? Симптомы подавляются, но каждый симптом или синдром, острый или хронический, появляется, поскольку организм счел его наилучшим из возможных способов противодействия заболеваниям. Вмешательство химических подавляющих препаратов будет препятствовать действию защитного механизма. Поэтому, если эти состояния не лечить должным образом и подавлять симптомы сильными медикаментами, как это делается в аллопатии, организм будет перестраиваться и выбирать другой, новый оптимальный уровень защиты. Основная цель защитного механизма состоит в том, чтобы удержать возникшее нарушение вдали от жизненно важных органов и переместить на периферию, например, кожу, слизистые или мышцы. И если препятствовать действию защитного механизма на поверхностном уровне, он в конечном итоге перестроится и будет продуцировать симптомы на более глубоком уровне. Например, на физическом уровне повреждены ваши слизистые оболочки. Ну, сопли вас одолели. А это, ой, какой страшный недуг. Когда у меня спрашивают, чем я лечу сопли у детей, я думаю, что этим людям совсем нечем заняться. И вот вы подавляете насморк сильнодействующими препаратами, сосудосуживающими каплями или еще чем-то. Вы сделали это раз, два, и это стало неким стилем жизни. В какой-то момент ваш организм перестанет продуцировать сопли, а ваша патология уйдет куда-то на уровень сосудов, на более глубокий уровень, потому что никуда ничего деться не может. Если люди полагают, что могут безнаказанно подавлять какие-то реакции, которые возникают в человеческом теле, то они очень ошибаются. И эта взаимосвязь для врачей-гомеопатов чрезвычайно очевидна. Как невозможно ничего истребить в экосистеме леса без последствий, точно так невозможно сделать это и в рамках одного организма. Патология может сместиться не только в рамках физического уровня, она может сместиться на эмоциональный или ментальный уровень. И тогда заболевание имеет все тенденции к приобретению неизлечимого характера. Зная эти особенности, грамотный врач-гомеопат имеет возможность эффективно возвращать здоровье, потому что если тебе известно направление углубления патологии, то понятно и направление излечения, которое характеризуется следующими особенностями. Первое. Процесс излечения прогрессирует от центра к периферии. Защитный механизм следовал определенным путем в попытке защитить жизненно важные органы. То есть он шел, его подавили здесь, он ушел глубже, подавили там, ушел еще глубже. И некоторые из этих направлений хорошо известны. Они являются классическими, они повторяются. Возникновение хронической патологии будет в большей степени предопределено вашей наследственностью и тем, какой образ жизни вы ведете. Зачастую подавление на поверхностном уровне приводит к тому, что патология возникает в том месте, где у вас плохая наследственность или есть предрасположенность в связи с образом жизни. Условно говоря, если человек алкоголик или наркоман, то такой мишенью становится печень, если курильщик – легкие. Также для некоторых профессий характерен определенный тип заболеваний. Некоторые из этих направлений хорошо известны и гомеопатам, и аллопатам. Например, взаимосвязь между кожной аллергией, экземой и астмой. Или между поражением суставов и болезнями сердца. И если лечение успешное, то симптомы будут смещаться в обратном направлении, от более важных органов к менее важным. От психоэмоционального уровня к физическому. Второе. При правильном продвижении последовательность появления симптомов будет обратной их возникновению. Организм сохраняет в памяти свою линию защиты и движется той же дорогой при появлении возможности исцеляться по-настоящему. В случае позитивной стимуляции гомеопатическим препаратом вы увидите повторное появление симптомов в порядке обратном их исчезновению при подавлении. Ну, например, у пациентов, которые до появления нынешнего хронического состояния были склонны к частым респираторным заболеваниям, в случае правильного назначения нужного препарата возобновит работу иммунная система и вернутся обратно респираторные заболевания, однако при этом значительно улучшится или пройдет хроническая патология. При правильном излечении астмы вновь появятся симптомы острого ринита или же кожной сыпи, которые ранее были подавлены. Это правильное направление излечения, потому что легкие – более важный орган, чем кожа или слизистые. Третье. При излечении происходит смещение симптомов сверху вниз. К примеру, сыпь сначала будет исчезать на лице, торсе, затем на конечностях и так далее. Кроме того, Джордж Витулкас явил миру иерархию уровней здоровья. Эта его работа стала настоящим прорывом в холистической медицине, за что он был удостоен альтернативной Нобелевской премии. Джордж выделяет 4 группы здоровья. Исходя из этой классификации, основанной на его многолетних наблюдениях, он заключает, что уровень здоровья, то есть состояние жизненной силы, определяет набор реакций организма, чувствительность к инфекциям, продолжительность жизни, качество и количество патологий, а также перспективы лечения любого заболевания. Очень кратко перескажу суть. Первая группа – самые здоровые люди, четвертая – самые больные. Первая группа характеризуется тем, что они практически не болеют, у них нет хронических заболеваний, если есть, то они не очень глубокие и серьезные. Люди этой группы достаточно слабо подвержены воздействию инфекционных заболеваний, а когда те случаются, то организм способен развивать острую реакцию – гипертермию от 38,5 градусов по Цельсию, и в целом люди этой группы выздоравливают быстро. Вторая группа здоровья характеризуется очень частыми заболеваниями. Про них говорят, что они не вылезают из соплей. У них наблюдаются частые воспалительные процессы – циститы, отиты, бронхиты и прочее. Однако их жизненная сила находится в достаточно качественном состоянии, тонусе, чтобы развивать острое воспаление. У организма еще достаточно сил. Третья группа – это люди, у которых организм настолько ослаблен, что не способен развивать острую реакцию, и вся сила болезни переходит в хроническое состояние. В эту группу чаще попадают люди, которые очень много болели и в какой-то момент в результате подавляющей терапии перестали болеть остро, однако у них развилось хроническое состояние. Это такой вечный инфекционный процесс в вялотекущем состоянии. Четвертая группа – неизлечимо больные люди. У них очень тяжелая патология. Тяжелые психические заболевания, шизофрения, нейромышечные, аутоиммунные заболевания. Их организм вообще не способен к острой реакции, к острому воспалению, подъему температуры. Если люди этой группы заболевают, то говорят, что это последняя попытка организма исцелиться и умереть в ясном сознании. Известны факты, что у людей, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями, эпизоды подъема температуры проясняют сознание, и на время их психическая патология проходит. Поскольку их организм ослаблен, то такая реакция для них, как правило, является смертельной – предсмертная лихорадка. Именно исходя из теории об уровнях здоровья, гомеопат может делать прогнозы относительно излечения, оценивать ход лечения. Мы можем ясно наблюдать, казалось бы, парадоксальное с точки зрения аллопатии явление. Более здоровые организмы способны к острым состояниям. Острые инфекции поражают только тех, кто имеет работающий защитный механизм, притом эти люди вполне могут иметь и хронические патологии. Это приводит нас к выводу, что отсутствие лихорадки тогда, когда она должна быть, это отсутствие жизненной силы. В какой-то момент организм становится настолько ослаблен, что у него нет сил поднимать температуру, и она достигает отметок максимум 37-38 градусов. Так пациенты, состояние которых соответствует четвертой группе, с тяжелыми психическими заболеваниями, нервно-мышечными болезнями, тяжелыми аутоиммунными патологиями, как правило, защищены от инфекций, вызванных микробными, бактериальными и вирусными агентами. И когда мы говорим о том, что здоровье – это свобода, мы не имеем в виду анархию. В природе есть порядок, красивый, стройный. Мы не имеем права его нарушать. В соответствии с ним мы можем и должны жить, учитывая то, что мы – продукт этой природы. Мы наблюдаем строгую иерархию в природе, наблюдаем ее в человеке, в нашем организме. Следуя просто порядку, логике, мы можем совершать невообразимые с точки зрения беспорядочных систем вещи. Мы движемся в правильном направлении, от простого к сложному. В организме это от менее важного к более важному. Для того, чтобы заявить об успехе в лечении, это обязательно. Если претендуешь на то, что способен кого-то исцелить, ты должен понимать, какому порядку следуешь и не громогласные ли заявления делаешь. Какой смысл в том, что ты якобы вылечил кожную сыпь, если человек заболел астмой? Или как можно считать успешным и доказательным лечение, при котором болезнь прогрессирует от менее опасной к более опасной? Если в целом на уровне человечества болезни также осуществляют переход от более поверхностных инфекционных к более глубоким, хроническим, и смещаются в эмоционально-ментальную патологию. Если человечество утрачивает способность к элементарной жизнедеятельности, к размножению. Можем ли мы говорить, что это лечение нужно считать успешным? Мы, наконец, должны начинать оценивать систему не по ее героическим подвигам, а по ее результатам. И для меня эти результаты неутешительны и несостоятельны, потому что результат — всегда итог поставленных целей. Что лежит в основе аллопатии? Какая цель? Здоровье? Этот вопрос не рассматривается. Никто даже не скрывает, что целью приема лекарств является ликвидация симптомов. В конечном итоге это не имеет ничего общего со здоровьем и исцелением, ибо исцеление — это восстановление функции. А таких задач аллопатия официально перед собой не ставит. Сначала мы видим только тело, что уже вводит в заблуждение и не дает даже возможности по-настоящему кого-то исцелить. И на уровне этого тела не происходит исцеление, происходит только подавление. Можешь ли ты достичь здоровья, если не ставишь это целью? Очевидно, что нет. И в этом смысле чрезвычайно честны реаниматологи. У них простая и понятная цель, которую они достигают. Но все то, что не относится к экстренному порядку помощи, начиная с родовспоможения и заканчивая онкоиндустрией, мы не можем и не должны оправдывать, так как это неэффективный и зачастую опасный системный подход к здоровью, тем, что в рамках этой системы существуют действительно необходимые и нужные вещи. В связи с этим для меня чрезвычайно ценны и важны слова Витул Каса о цели излечения. Каждый человек жаждет состояния мира с самим собой. Состояние безусловного счастья. Это общая цель, которая объединяет всех людей. Значит, медицина должна помогать человеку двигаться к этой цели. И в этом смысле гомеопатия — та медицина, которая способствует эволюции человека, так как, воздействуя на ментально-эмоциональную патологию, дает возможность человеку справиться с теми вещами, которые ему следует побороть в себе. Мерой здоровья является баланс на всех уровнях и в отношениях с окружающим миром. Наша творческая деятельность, способ выражения во внешнем мире, должен в равной степени служить и нам, и окружающим людям. Такой человек будет максимально здоров. При этом деятельность, которая идет во вред тебе самому, но на пользу людям, не норма. Игнорировать свои потребности и только отдавать — это тоже не здоровье. Ганеман акцентирует внимание на том, что дух должен использовать возможности здорового тела для реализации целей своего воплощения, для своей духовной эволюции. И это для нас главный сигнал, знак того, что является первичным, а что вторичным. Это дает нам ясное понимание и единство человека, физического, эмоционального и ментального, и главных показателей здоровья. Домашнее задание. Задание первое. Встречались ли вам специалисты от медицины, которые сделали вас здоровее? То есть, когда вы от них ушли, стали здоровее, чем были. И ваша жалоба была успешно устранена. Как они действовали? Задание второе. Кто больше болен? Человек в острой стадии коронавируса или человек с бессонницей? Задание третье. Проанализируйте свой организм. С точки зрения работы защитного механизма, способен ли он развивать высокую температуру 38,5 37,5 градусов Цельсия и выше? И когда был последний эпизод? Если проявление гипертермии отсутствует долгое время, то что предшествовало прекращению? Не было ли это сопряжено с развитием хронической патологии? Каков общий запас ваших жизненных сил? Энергия, страсть к жизни, желание жить и действовать. Как вы спите? Легко ли засыпаете и просыпаетесь? Нет ли бессонницы? В каком состоянии ваш менструальный цикл? Овуляция, месячные, ПМС, либидо. Выпишите максимально подробно все свои хвори, нынешние и детские. Чем лечили, как и в какой момент они прошли, что было после этого. Исходя из проведенного анализа, сделайте вывод о том, на сколько процентов вы здоровы. Подумайте, что готовы с этим делать. Если вы все еще не были у гомеопата, то ваши записи помогут успешнее провести первичный прием, поскольку дадут больше информации о вас, и картина будет яснее изначально. Если вы уже посещаете гомеопата, отследите, какие моменты вы не затрагивали на приемах, но они кажутся вам тревожными, и сообщите о них своему гомеопату. Если же вы не готовы обращаться к гомеопату, то сделайте для себя общие выводы о здоровье, исходя из представленного понимания здоровья, и подумайте о том, какой путь мог бы быть вам близким. Наметьте шаги, которые могут быть для вас актуальны.